Впрочем, Гришу предоставленная свобода ввести в обман не могла, он отлично понимал сложность в определении грани между обязанностями секретаря, познанием и человеческим любопытством. Оставив в подсобке кучера и телохранителя Мишу из шелопухинской конторы, они прошли внутрь. Там Алексей Петрович проводил секретаря к одному из небольших помещений, где шла игра в бильярд. Причем играли женщины. Варвара Ивановна, прежний Гришин ментор и директор университета, ловко работала кием, забивая в лузу шар за шаром. Ее партнером выступала Галина Ивановна. Гриша удивился не столько их присутствию в Олимпе, или лучше сказать на Олимпе, сколько внешнему виду. Его-то самого Алексей Петрович заставил надеть строгий костюм, благо с университетских времен сохранился сюртук из зеленого бархата, а вот молодые женщины не слишком следовали протоколу. Обе предпочли джинсы, замшевые сапожки, больше похожие на мокасины, легкие куртки вроде анорака или камлейки, но из воздушной ткани. Капюшоны были откинуты и скорее представляли собой украшение, нежели полезную часть одежды. Обе дамы вели себя раскованно, словно гостили у подруги, а не в здании, где собирается высший свет. «Что, Гриша, как работа?» – спросила бывшая наставница, наклоняясь над бильярдным столом так, что грудь едва не касалась сукна. «Не высыпаюсь, Варвара Ивановна». «Ну, этого тебе никто не обещал», – усмехнулась она и ударила по шару. «Партия», – Галина Ивановна отложила так и неиспользованный кей и пару раз хлопнула в ладоши. Она подхватила с края стола фужер, на четверть наполненный золотистым вином, и сделала глоток. «Вы к нам поболтать, или как, Алексей Петрович?» – спросила Варвара, тоже пригубив вино. Теткам не так давно стукнуло по тридцатнику, но вели они себя словно студентки. В уголке бильярдной стоял низкий столик, окруженный с трех сторон диваном. Туда все четверо и направились. «По делу», – сказал Тропинин. «Угощайтесь», – Галина Ивановна подвинула к ним вазу с фруктами. Их явно доставили с аху, потому что в местной оранжерее такие крупные не вырастали, и стоили такие немало. Тропинин взял яблоко и откусил. Гиша решил не наглеть. Обе женщины разглядывали его с любопытством, что заставило его покраснеть. Варвару Ивановну Ямантееву и Галину Ивановну Ямантееву считали дочерьми Ивана-американца, хотя не его дочерьми, ни даже сестрами друг другу они не являлись. Однако обе получили в наследство кроме пары доходных предприятий еще и отчество с фамилией. Причем Варвара взяла ту, что принято у русских, а Галина решила, что из уст англичан фамилия звучит более интересно. «Дело вот в чем», — сказал Тропинин. «У меня тут назначена встреча с людьми, которые могут поучаствовать в дельце с азиатским плацдармом». Про азиатский плацдарм Гриша услышал впервые, хотя думал, что в курсе большинства начальственных дел. «Это касается нашего присутствия на западе Тихого океана, в том числе на территории голландской Ост-Индии», — пояснил ему Тропинин. «Уже несколько лет Голландии, как таковой, не существует. Пришлые революционеры устроили там Батавскую республику, а их осиротевшие колонии уже подвергаются захвату англичанами, как это случилось с французскими территориями в Индии в прежние годы. Ипполит Судейкин, наш консул в Макао, писал о стычке между англичанами и французско-испанской эскадрой», — припомнил Гриша. «Консулом в Макао служил сын гавайского колониста Спиридона Судейкина, что бежал с Камчатки вместе с Беневским. Парень закончил университет, когда Гриша только-только туда поступил, но молодые люди успели познакомиться, и теперь Гриша с особым интересом читал отчеты Судейкина-младшего». «Верно», — кивнул Тропинин. «Кстати, о французах», — встрепенулась Галина Ивановна и, заглянув в пустой бокал, поставила его на столик. «Наши торговцы, что продают оружие вьетнамцам, сообщали, будто французские офицеры, посланные еще Людовиком, под предводительством некоего Пуманеля, сейчас служат на стороне принца Нгуэн Фуканя. И хотя Людовику отрубили голову, Франция в любой момент может вспомнить о забытом отряде. Тогда, возможно, у нас появится еще одна проблема. Не уверен. Пока даже у англичан нет сил, чтобы проглотить сразу все», — отмахнулся Тропинин. «Что открывает перед нами некоторые возможности. Мало того, сейчас разброд не только среди европейских, но и среди местных правителей», добавила Галина Ивановна. «Полагаю, нам следует форсировать экспедицию и создание западного форпоста». «Западного форпоста?» — вырвалось у Гриши. Как и многие обитатели суши, он привык смотреть на восток, где находился водораздел, отделяющий земли, на которые претендовали тихоокеанцы, от прочих территорий. На север, где набирали силу российские компании, на юг, где властвовали испанцы. На западе же лежал океан, и он воспринимался Гришей как территория, вернее акватория общего пользования. Корабль любой нации свободно мог плавать по этим водам. «Тихий океан заканчивается на крайнем западе Малаккским проливом», — пояснил ему Тропинин. «Установить там форпост — наша давняя задумка, на что складчина даже зарезервировала 50 тысяч астр, и Галина Ивановна намерена их побыстрее использовать. С вашего позволения, я намерена отправиться туда лично», — сказала Галина Ивановна. Ее тон подразумевал, что в позволении она вовсе не нуждается. В конце концов, именно она возглавляла в складчине департамент иностранных дел. «Вопрос, на каком корабле?» – задумался вслух Тропинин. «Фрегат уже слишком стар, а все наши патрули патрулируют. Полагаю, я мог бы одолжить вам свою яхту, Елена. А чтобы это не выглядело как частный визит, вам следует взять с собой взвод гвардии». «Приемлемо», – Галина Ивановна провела взглядом по полкам и обнаружила подходящую бутылку, до которой могла дотянуться рукой. «Обстановку, как я понимаю, придется уточнять на месте. Наш представитель в Таджунг-Пинанге давно ничего не пишет. Кроме того, он всего лишь местный купец и вряд ли вхож во дворец султана». «Да, Ибрагим», — сказал задумчив Тропинин. «Мы познакомились во время похода в Индию, и вестей от него не поступает вот уже 5 лет. С тех пор, как мы перестали посылать корабли в Калькутту, Гриша впитывал новую информацию, как губка воду. Единственное, что его смутило, это выбор посланца. Влиятельные женщины вполне обычны в Виктории, однако в большинстве стран, тем более азиатских, они находились в ином положении, если только не становились принцессами или императрицами. Как встретит малайцы Галина Ивановну? Впрочем, явно зная о проблеме, она, похоже, не собиралась уступать место кому-то еще. Это была ее работа, ее должность, ее честь. Тропинин ушел. «Покажешь своему студенту Олимп?» – предложила Галина Ивановна. «Но ведь хозяйка здесь ты», – с капризными интонациями возразила подруге варвара. «Вот ты и показывай». «С удовольствием», – Галина как будто ожидала именно такого ответа. «Пойдемте, молодой человек». Она взяла Гришу под локоть, и они направились к атриуму. «В отличие от английских клубов, о каких пишут в книгах и газетах, у нас здесь, как видите, состоят не только джентльмены, но и леди. Хотя по правде, кроме нас с Варварой и Капельки, женщин тут больше нет. Капелька владела плантациями, сахарным заводом и винокурней на Оаху. Там же она в основном и жила, после того, как отучилась несколько лет в университете, а в Виктории появлялась лишь время от времени. Как и Варвару с Галиной, в народе ее считали внебрачной дочерью Ивана-американца, хотя Гриша, занимаясь энциклопедией, знал, что это не так. Гораздо правдоподобнее выглядела версия, что отцом Капельки являлся предводитель камчатского восстания Морец Беневский. «Была бы здесь Даша, нас было бы 4», — со вздохом произнесла Галина Ивановна. «Очень грустно терять друзей, а особенно таких Иван с Дашей. Все мы, его друзья и сподвижники, словно осиротели. Наверное, под влиянием грусти я и придумала клуб. Поначалу здесь собирались только ближайшие друзья, но потом мы решили немного расширить круг». Гриша в очередной раз убедился, что американец очень грамотно распорядился имуществом. Его завещание многих сделало богачами, и не только близких друзей, но и приказчиков, управляющих, даже простых работников. Старая компания перестала существовать, распалась на множество предприятий, которые отошли людям, что проявили способности. Это позволило им войти в складчину, где они быстро заняли место в правлении. Соратников американца уважали. Те, что не отличались талантами, получили недвижимость, шхуны, наличные. Даже Сарапул, который всего-то сходил пару раз матросом на яхте «Американская мечта», получил небольшую сумму и участок под застройку. Все пошло впрок. Теперь его семейство занимало целый переулок, Сарапульский. Экскурсия долго не продлилась. Галина Ивановна провела Гришу по залам и комнатам, рассказывая, что для чего предназначено. Знакомила со встреченными людьми, которых, впрочем, попадалось немного для столь просторного здания. Однако, следовало учесть, что члены клуба считались людьми не бедными, такие не бродили толпами по коридорам, разинув рот. И даже с учетом этого выходило, что миллионщиков в Виктории развелось довольно много. Экскурсия закончилась в одном из книжных уголков на 3-м этаже. Вон там подборка приключений Тобайаса Смолетта. Они все на английском. А здесь я выставила наши самые последние переводы. Галина Ивановна провела ладонью по корешкам книг на ближайшей полке, и протянула Грише одну из них. Вот, например, опасные связи Пьера Шедерла-Делакла. В магазинах и библиотеках роман появится только через неделю. Пока Гриша листал пахнущий типографской краской томик, Галина Ивановна исчезла. Третий этаж, хотя и выглядел единым светлым пространством, стеклянные перегородки и книжные полки превращали его в лабиринт. Грише хотелось упасть в мягкое кресло, их стояло немало вокруг, и насладиться чтением. До литературы он по-настоящему дорвался только в Виктории. В Сосалито книг вообще водилось немного, в основном учебники и справочники. Он прочел Робинзона Круза и всеобщую историю пиратов, а также путешествия Гулливера, Гаргантюа и Пантагрюэля и несколько других книг, главным образом то, что давали школьникам. Виктория же распахнула перед ним врата настоящей литературной сокровищницы. Правда, на американском русском за все время издали романов 20 или 25. Переводчики не справлялись с растущими запросами, а приоритет складчина отдавала научной и технической литературе. Так что Грише пришлось добирать на имперском русском, который хоть и казался поначалу странным, не вызывал проблем с пониманием. Он прочел «Дон Кишот Ламанхский» и несколько других произведений, изданных в Петербурге, а потом взялся за книги на английском. Чтение дополнял театр, где ставились лучшие европейские пьесы. Хотя к пьесам, положа руку на сердце, Гриша за редким исключением был равнодушен. Полистав свежие страницы, он отложил книгу. Тратить время нахождения на Олимпе на обыкновенное чтение показалось Грише излишней роскошью. Недельку-другую можно и подождать, а потом запросить опасные связи в библиотеке или даже купить. Средства теперь позволяли, а из посещения Олимпа следовало извлечь максимум пользы. Он гулял, заглядывая то в одно, то в другое помещение, выходил на балкон, опять спускался вниз. Прогулка затянулась, и голод все чаще напоминал о себе урчанием живота. Несколько стоек с кофе, чаем, спиртными напитками и закусками были разбросаны по всему зданию. Возле каждой имелся небольшой камин для разогрева пищи. Особых столов для приема пищи здесь не поставили. Люди забирали закуски с напитками и отходили с деревянным подносом в один из уютных уголков, каких по всему зданию было устроено большое количество, или садились на высокий стул прямо за стойку. Всякий раз, проходя мимо буфетных островков, Гриша окунался в ароматы кофе и выпечки. Наконец, он не выдержал и попросил молодого индейца, стоящего за стойкой: «Можете мне заварить свежего кофе по-турецки и пару пирожков? С чем они у вас?» На белой сорочке индейца имелась медная табличка с именем Шивон. Гриша не разбирался в местных языках, тем более не смог бы определить родное племя индейца по внешнему виду. Пироги выглядели одинаково за исключением дырок, явно нанесенных вилкой. На одних имелось только 4, на других 8, а на третьих 12, три тычка вилкой. Вон те с луком и говядиной, Шивон показал на закрытый стеклом прилавок. Эти сладкие с малиной, другие с вишней, говорил он на русском почти без акцента. Наверняка еще в детстве был выкуплен или подарен на потлаче и определен складчиной в городскую школу. Мне с говядиной. 2. Кофе варить с сахаром? Да. Гриша любил сладкое и с детства уверовал, что сахар помогает мозгам. Индеец засыпал зерна в миленку с ножным приводом и принялся качать ногой плашку. Тем временем руками он подготовил деревянный поднос, фарфоровую чашечку, выложил на тарелочку пирожки. Все здесь несло отпечаток технического прогресса, все было выверено, как на предприятиях Тропинина. Вот и бар-технология не обошла стороной. Словно сам Алексей Петрович или кто-то из его инженеров составляли проект заведения. Хруст смолк. Шивон вытряхнул кофе из миленки в медную джезву, добавил ложку сахара и, залив все водой, поставил на ящик с горячим песком над камином. «На чей счет записать?» – спросил он. «В каком смысле?» – не понял Гриша. «Чей вы гость?» «Меня пригласил Алексей Петрович Тропинин». «Отлично». Индеец взял карандаш и сделал отметку в блокноте. Вскоре кофе поднялся. Шивон перелил его в чашку. «Молока?» «Нет, спасибо». Получив поднос с пирожками и кофе, Гриша отошел к ближайшему уголку с креслами и столиком, перекусил на скорую руку и продолжил исследование Олимпа. В одном из тихих кабинетов второго этажа Гриша случайно наткнулся на Тропинина, который обсуждал что-то с владельцами бумагоделательной и кирпичной фабрик. «Вот, хорошо, что вы появились, молодой человек», — воскликнул он. «Я как раз говорил господам о нашей поездке в Нанаймо и о проблеме низких зарплат, и я стою на том, что мы должны держать определенную планку в доходах населения. Мы же не можем запретить фабриканту платить меньше», — прищурился Кондратьев. Игорь Павлович владел бумажным производством и зимой частенько заглядывал в присутствие, разрабатывая с Тропининым проект производства непрерывной бумажной полосы. Оба планировали потом внедрить непрерывную печать и тем самым вывести издательское дело на новый уровень. «Не можем», – вздохнул Тропинин, – «чтобы поддержать закупочные цены на зерно и сохранить высокие доходы фермеров, мы учредили зерновую компанию, но в остальных отраслях подобная уловка не сработает. Тогда давайте завезем китайских рабочих», – предложил Афанасий. «Они согласятся на любую зарплату и, уверен, не станут бунтовать». Владельца кирпичной фабрики звали Афанасий Титыч. Производство кирпича и керамики наладили еще на заре колонизации, и в улучшениях оно, кажется, не нуждалось. Поэтому Афанасий постоянно искал возможность вложить куда-нибудь свободные деньги. «Вместо решения проблемы, вы предлагаете усугубить ее», – Тропинин поморщился. Капитан Колнет открыл ящик Пандоры, когда привез сюда крупную партию китайских рабочих. Гриша эту историю хорошо знал. До прибытия известного английского капитана, китайские поселенцы прибывали в Америку небольшими группами, семьями. Все они сносно знали русский язык и включались в местные дела на общих основаниях. Но Колнет ради строительства городка в заливе Нутка привез целый корабль рабочих, причем одних только мужчин, готовых работать за гроши. И теперь всякий предприниматель стремится сократить расходы через ввоз трудолюбивых и неприхотливых китайцев. «Не знаю, что за ящик вы имеете в виду, Алексей Петрович», – возразил Афанасий Титыч, – «но я ничего плохого не вижу. Все просто. Если китайцы не будут получать равную с остальными плату, они обособятся, в стремлении поддержать друг друга, а нас будут воспринимать как враждебную окружающую среду. Это, кстати, не мной замечено, а Иваном. Я-то вообще был против завоза людей из Азии. Наш плавильный котел – это скорее домна, и если туда засыпать слишком много руды, можно получить козла. Но если китайцам платить столько же, сколько нашим парням, то нет смысла вообще завозить», – заметил Кондратьев. «Вот именно, мой друг, вот именно. Единственное, что можно сделать, это перенести производство ближе к Китаю», – сказал Тропинин. «Тогда мы получим дешевую рабочую силу, но вместе с ней и местный рынок. Это выглядит гораздо перспективнее. Предлагаете пойти по пути европейцев?» – усмехнулся Афанасий. «И как влезть в на их пажити, ведь они все рынки давно поделили?» «Нет, мы не будем захватывать или подчинять азиатские государства. Мы не станем их грабить и вытягивать из них ресурсы», – Тропинин поднял палец. «Вот что мы сделаем. Мы выкупим участок земли и создадим на нем колонию. В Азии полно лишнего населения, оно само сбежится туда, землю, рядом с Китаем, да, например, какой-нибудь остров. Я слышал, там обитают сплошные пираты и разбойники, в лучшем случае инсургенты. Именно пираты послужат нам пропуском в азиатское подбрюшье. Есть на примете пара вариантов. Над одним из них работает Галина Ивановна, но это дело нужно будет продвигать очень аккуратно. Ну, допустим, мы получим землю и построим заводы. И что же, возить кирпичи оттуда?» – спросил Афанасий. «Да пусть даже бумагу или ткань, все это можно там же и продавать. У нас есть технологии, у нас есть финансы, не хватает лишь рынка. Мы приблизим производство к рынку, а отчасти создадим его. Это не решит вопрос с рабочей силой здесь», – заметил Кондратьев. «Нет, это решит вопрос с доходами. Здесь мы будем хорошо платить и дорого продавать, там меньше платить и дешево продавать. Мы будем поставлять туда технологии и машины, а вывозить красивых, умных и ботовых. Тоже своего рода колониализм, но до него еще никто не додумался». Гриша подумал, что для любой европейской страны небольшой остров на краю света стал бы лишь головной болью. Свободная торговля даст слабенький ручеек прибыли в сравнении с контролем обширных территорий. Но экономика Виктории была сравнительно небольшой, и свой городок на маршрутах внутриазиатской торговли мог стать весомым дополнением и усилением влияния. «Содержание торгового поста в таком отдалении – это огромные затраты», – возразил Кондратьев. «Закупать чай и фарфор мы можем в Кантоне, зато мы сможем продавать там свои товары, машины, лодки, оружие, химию», – не сдавался Тропинин. «Кому нужны машины, если полно безработных китайцев?» – спорил Кондратьев. «Почему европейцы завозят в Америку рабов из Африки? Они утверждают, что индейцы ленивы. Нет, африканцы на вид крепче, но это от того, что слабые умирают по дороге. Проблема в том, что индейцы находятся у себя дома. Если на них слишком надавить, они могут сбежать, найти родственное племя и устроить восстание. А африканцы на чужбине, бежать им некуда, племени своего в лесах нет. Машина сильнее любого африканца и бежать никуда не будет. Поэтому промышленники понемногу выберут машины. Вопрос лишь во времени и цене. А как раз мы можем выставить низкую цену. Топливо, сказал Афанасий. На машины, на выделку кирпича и стекла уходит чертова уйма топлива. На тростниковых плантациях полно отжатого материала, отличное топливо. На лесопилках, стружка, ветки, прочие отходы. Топливо часто валяется под ногами. Их беседа продолжалась довольно долго. И Гриша даже утомился запоминать несущественные детали, а не запоминать он не умел. Наконец, старшие ударили по рукам и направились на выход к своим каретам, а Гриша с удовольствием вдохнул свежего воздуха. «Когда-нибудь вы войдете сюда полноправным членом», — пообещал Тропинин и подал знак тростью кучеру. «Во всяком случае я надеюсь на это». Карета тронулась. «Эх, нам бы день простоять, да ночь продержаться», — произнес Тропинин. «Империям недолго осталось хранить свои колониальные рынки, а там наши технологии завоюют место под солнцем». Глава 14. Сосалита. Ларец был тяжелым, а сельскохозяйственный институт располагался в конце длинной набережной между городом и болотом, в которое превращалась северная часть залива Анисима. Так что подойти ближе на шлюпке не получилось, и Пульке пришлось тащить тяжелый ларец от пристани по дороге и вверх по склону. Институт занимал обширное пространство, застроенное длинными складами, скотными дворами и оранжереями. Между ними располагались опытные грядки, а само здание института как бы замыкало городскую улицу. Дальше она превращалась в дорогу, ведущую к долинам и деревням. К счастью, институтское начальство оказалось на месте. Распоряжался здесь всем Михаил Николаевич Смородин. «Кауча?» – переспросил он, осматривая выставленный на стол ларец. «Да вы садитесь. Хотите кофе?» «С удовольствием», – кивнул Митя. «Я бы лучше чаю», – сказал Пулька. «Отлично». Смородин зажег спиртовку и поставил сверху небольшой медный чайник. Кофе и чай он засыпал прямо в глиняные чашки. «Всегда так делаю», – пояснил он. Господин Монтера передавал что-нибудь на словах, состав почвы, температуру, влажность. Насколько я знаю, внутри есть запечатанная бутылка с образцом почвы и путевые заметки. Важно взращивать побеги в тепле и влажности, вот что сказал Монтера. Не знаете, как высоко вырастают эти деревья? Боюсь, наши оранжереи не рассчитаны на тропические виды. Не имею понятия, Михаил Николаевич. Ладно, махнул тот рукой, разберемся. В любом случае, огромное спасибо, если могу чем-то отплатить. На самом деле можете, чуть покраснев, признался Митя. Мы малость поиздержались в пути. Нет ли у вас какого фрахта в Викторию? Смородин некоторое время всматривался в лицо шкипера. Тут как раз закипел чайник, и он разлил кипяток по чашкам. К сожалению, прямо сейчас фрахта у меня нет, сказал он, выдвигая вперед сахарницу. Сами мы торговлей не занимаемся, но я могу замолвить словечко на фабрике кормов и удобрений. В конце мая, начале июня они обычно отправляют грузы на Оаху и в Викторию. Вряд ли мы пробудем здесь так долго. Директор явно почувствовал себя неловко, не имея возможности отплатить добром за добро. Его взгляд метался по кабинету, словно надеясь отыскать кошель с серебром. Что ж, нашелся он, наконец. Если вы испытываете затруднения с продуктами питания, могу вам помочь. Был бы весьма признателен, вежливо ответил Митя. Не то, чтобы еда могла спасти его положение, но во всяком случае она позволяла отложить неизбежное. А там, глядишь, они доберутся до Виктории, продадут черепаху, если проклятая не сдохнет. А нет ли у вас корма и для черепахи? Спросил он директора. Какая именно у вас черепаха? Оживился Смородин. С Галапагос. Большая, фунтов 150 весом. Трава, что мы нарвали на острове, высохла через неделю, и с тех пор бедолага ничего не ела. Он не стал упоминать, что приготовил бедолагу на заклание поварам императрицы, а Смородин не поинтересовался, что за блажь напала на команду завести столь крупного питомца. Ну, полагаю, ей можно давать любые сочные овощи, траву, кактусы, сказал он. Понятно, что в море их не достать, но вы, в таком случае, могли бы кормить ее водорослями. Черепахи едят водоросли, еще как, черт, знать бы заранее. Не всякие водоросли, уточнил Смородин. Некоторыми животные можно запросто отравить. Митя почесал макушку. Хорошо, Михаил Николаевич хлопнул в ладоши, как бы показывая, что разговор окончен. Мне нужно собрать вам еду, А вам бывали раньше в Сосалито? Нет. Тогда советую прогуляться и посмотреть на наши гигантские красные сосны. Их называют секвойи, но откуда такое название взялось, я не знаю. Лес расположен совсем рядом, сразу за болотами. Пройти нужно не больше пары верст. Главная дорога поворачивает на мост и идет к лунной долине. А вам поворачивать не нужно, пойдете дальше по тропе через индейскую деревню. Такое чудо не проглядите, увидите издалека. А что индейцы? У нас они мирные. Смородин проводил их через территорию института, вдоль длинных навесов с рядами бочек и надписями. Удобрение для глинистых почв. Образец 320 или зимний корм для дойных коров. Образец 11. По дороге он рассказывал о работе. Сельскохозяйственная лаборатория, как многие называли ее до сих пор, выводила новые сорта растений и породы птицы или скотины, разрабатывала составы удобрений, грунтов, кормов. Все здесь поставили на научную основу. Для каждой почвы требовались свои удобрения, а для каждого животного свой тип корма. Поэтому каждый новый состав долгое время испытывался. Производство и разведение посевного материала, племенных животных, удобрений, кормов на продажу у нас происходит на фабрике в Лунной долине, а здесь мы проводим только исследования. В сараях лежало в кучах, бочках, корзинах всевозможное сырье. Мы поставили целью использовать как можно больше отходов других производств. В дело идет меласса, кокосовая мякоть, древесный уголь, дробина от пивного производства, жмых. Пробуем кости с консервных фабрик, мясо пушного зверя, остатки от рыбных заводов. Все это сушим, перемалываем в муку и пускаем как для кормов, так и на удобрения. Куры охотно едят даже сырые потроха, растут как на дрожжах. Дрожжи, кстати, тоже добавляем в корма. Смородин говорил увлеченно всю дорогу, пока провожал их. Они пересекли крупный ручей по мостику и вновь вышли на дорогу, ведущую вдоль залива. Здесь, наконец, расстались. Митя с Пулькой отправились на север и на протяжении пары верст до самой индейской деревни не встретили ни единой живой души. Жители долин, как уже понял Митя, предпочитали передвигаться и перевозить грузы на лодках. Болотистые берега и дельты рек делали сухопутные дороги слишком длинными и неудобными. К тому же баркасы и лодки могли перевезти куда больше груза, чем мулы или лошади. Только в ненастье, когда залив штормило, люди выбирали путь по суше, да и то лишь для срочных дел. Зато дорогой часто пользовались индейцы и все, кто вел с ними торговлю, а также лесорубы, охотники и прочий бродячий люд. Сойдя с основного пути перед длинным, но низким дощатым мостом, что шел через болото, они увидели лес. Деревья и правда оказались огромными, хотя поначалу высокие горы скрадывали их высоту, но вблизи подлинные масштабы стали заметнее. Кроны заслоняли небо и внизу царил сумрак. Наверное, они были не первые, кому пришла в голову мысль распилить гигантов на доски и построить корабль. А мачта? Если сделать из такого дерева мачту, то она подойдет очень большой шхуне, заметил Пулька, похлопав ладонью по одному из стволов. Вряд ли кто-то сможет построить такую шхуну, и вряд ли такая мачта окажется прочной. Через пару часов они вернулись к институту. Понравился лес, встретил их Михаил Николаевич. Да, на острове я видел высокие деревья, но таких у нас нет, отдал должное Митя. Насколько прочна их древесина, она хороша для строительства, сказал Смородин. Насчет кораблей не знаю, но дело в том, что деревья запретили рубить еще при Иване американцы. Вот как, в колониях мало что запрещали. Однако складчина, а до нее компания заключали множество договоров с индейцами, колонистами, иностранцами, что желали вести торговлю. И вот в договоре об организации Сосалито, оказывается, прописали, что город не просто обязуется не рубить, иначе как для научных целей, но берет на себя обязанность охранять эти красивые гигантские деревья. Чем богаты, как говорится, улыбнулся Смородин и показал на то, что успел собрать. Две полные корзины с фруктами, зеленью, различными клубнями, мешок муки грубого помола, бутылку масла, большой окорок. Большое спасибо, поблагодарил Митя. Ну что вы, нам это ничего не стоит, не выбрасывать же готовый продукт. Как пояснил Смородин, оранжереи круглый год выдавали продукцию, причем она не предназначалась на продажу. Образцы подвергали научным изысканиям. Плоды взвешивали, измеряли, изучалось количество сахара, воды, других веществ, а потом распределялось среди своих. «Свинок тоже изучаете?» – спросил Пулька, намекая на окорок. «Конечно», – улыбнулся Смородин. «Мы замеряем не только прибавку в весе поросят от использования тех или иных кормов, но и пробуем мясо на вкус, смотрим на качество, на количество сала. Вам повезло, что не пришлось попробовать свинину, откормленную на рыбе, она источает весьма неприятный запах. Пулька пожал плечами, он, кажется, готов был съесть и такую, причем целиком. А это для черепахи, протянул Смородин еще один мешок. Спасибо, поблагодарил Митя. Вы случаем не знаете, где сейчас агент Складчины? Мы заходили к нему, но дом заперт, а соседи даже не знают, куда он отправился. Ну или хотя бы скажите, где найти капитана мушкетеров? Насколько я знаю, господин Волков отправился вверх по Сакраменто на Американскую реку. С ним ушел и капитан. Вот как, это далеко, когда они могут вернуться? Боюсь, до конца лета мы их не увидим. Лучше напишите сразу в Викторию. Но ведь письмо будет идти долго, да мы и сами туда скоро отправимся. А вы отправьте голубиной почтой. Они вернулись на шхуну, так и не добыв ни астры. Но по крайней мере команде было чем разнообразить рацион. Исполнение долга, однако, требовало расходов. На следующий день Митя открыл несгораемый шкаф и достал последние несколько монет. Голубятня располагалась на другом берегу узкого залива. Добирались туда или в обход, через болото по деревянному мосту, или на лодке, что получалось раз в 10 быстрее. Ну, а поскольку шхуна и так стояла на якоре, выбор был очевиден. Высокий холм на мысу, откуда открывался вид на город, на залив Сан-Франциско, остров Ангелов и Алькатрас, идеально подходил для устройства голубятни. Птицы не любят горы, теряются в них, если выпускать рядом со склонами. Открытое пространство дает им уверенность, и они сразу ложатся на курс, поведал голубятник, провожая посетителя в небольшой домик, где он жил и где принимал послания. Там он указал Мите на небольшую конторку со стопкой бланков, чернильницей и перьями. «Пишите так, чтобы в каждой клетке была одна буква. Между словами оставляйте пустую клетку. Куда собираетесь отправлять? В Викторию. По тарифу одна астра за слово, включая адрес и подпись. Одна астра за слово?» – ахнул Митя. «Голуби – дело не дешевое, а клиентов кот наплакал». Митя действительно не заметил, чтобы к мысу спешили толпы приказчиков, моряков или военных с почтовыми отправлениями. Ближе к зерновой гонке, наверное, больше бывает, это так, грех жаловаться. Летом и осенью основной оборот у нас, но голубя-то весь год кормить нужно и ухаживать за ним. Отсюда он, допустим, улетит, а обратно его нужно будет везти на почтовой шхуне, а дома еще и выпустить несколько раз, чтобы родные края вспомнил. По дороге может хищник сожрать, так что мы отправим послание дважды, с ближайшим голубем и со следующим. Поэтому по одной астре за слово. Понятно, у Мити осталось лишь 8 астр, из них половину придется потратить на адрес Виктория, компания Южных морей. Что можно сообщить в оставшиеся 4 слова? Он прикинул так и эдак. Выходило, что может сообщить либо о бланке, либо о войне. Ему в очередной раз захотелось плюнуть на это дело. А что если направить послание Складчине? Алексей Петрович Тропинин занимает там пост председателя правления. Он же владелец компании, так что невелика разница. Митя прикинул. Виктория, Складчина, Бланка, Крушение, Галапагос, Испания, Россия, Война. Как раз 8 слов. Он макнул перо в чернильницу, провел пару линий на пробной бумаге и аккуратно вывел слова. «Подписывать не будете?» – спросил голубятник, осторожно помахивая бланком. Митя ошпарил его взглядом, выложил 8 монет и вышел. «Завтра придумаем что-нибудь», – попытался успокоить он команду получасом позже. Однако фрахта не нашлось ни завтра, ни послезавтра, ни через день. Не то, чтобы здесь совсем не имелось товаров, предназначенных для Виктории. Напротив, основной товарный поток колонии не прерывался, а портовые пакгаузы были полны. Но большинство торговцев работали на долгосрочных контрактах, а те из мелких торговцев, что искали возможность пристроить попутный груз, отказывали, едва взглянув на потрепанную шхуну. Она не доберется даже до выхода из залива, говорили они. В другое время он обязательно бы дал команде отдых. Сосалита вообще располагал к отдыху, но как только полученные в институте продукты закончатся, им даже нечего будет есть. Лучше уж добраться, пока есть возможность, до дома. «Продам в Виктории шхуну, расплачусь со всеми», – пообещал Митя. Он, однако, решил испробовать еще один вариант. Ведь помимо сонного сосалита в заливе имелся форпост колоний, Сан-Франциско. А там должны стоять мушкетеры, у которых водились деньги и часто возникала надобность в небольших перевозках. Работа как раз для низевая, и повод имелся – предупредить гарнизон на войне. Пулька, Сарапул, приготовьте лодку, надо будет сплавать до Сан-Франциско и предупредить ребят о войне. Заодно, может быть, найдем какой-нибудь груз. Почему бы не отправиться туда прямо на шхуне?» – спросил Барахсанов. Помощнику явно не хотелось оставаться на рейде, чтобы они увидели, в каком мы состоянии, – возразил Митя. «Ну, они могут пожалеть нас, жалостью мы ничего не добьемся. Это была шутка, капитан». Южный форпост оказался меньше, чем Митя себе представлял. Возле мостков качались на волнах баркас и шлюпка, а выше по склону стояла небольшая бревенчатая крепость. Под ее стенами были видны запущенные грядки. Судя по всему, на них давно ничего не сажали, а использовали лишь для выпаса скотины. Вокруг стояло несколько сараев, внутри крепости казарма, офицерский дом, конюшня и единственное каменное здание – пороховой склад. Пожалуй, некоторые торговые станции меховой компании выглядели богаче. В Сан-Франциско всем заправлял лейтенант Егор Кытманов. Был он старше Чеснишина на несколько лет, но Митя хорошо его помнил по мальчишеским ватагам на улицах Виктории. Несмотря на то, что отец Егора слыл богатеем, как-никак служил приказчиком в компании Бичевина, Егорка с детства любил вращаться среди босиков, как он называл выходцев из бедных слоев. Он любил драться, а потому считал улицу более полезной, чем школа. Возможно, именно такой подход к жизни привел его в конце концов в мушкетерский полк. Уличные драки закалили в нем бойца, а домашнее обучение добавило задиристому характеру немного ума. Так что Егора быстро произвели в офицеры. Как ни странно, Митю Кытманов признал, хотя Чеснишин в драках участвовал редко и держался портовых мальчишек, которые имели несколько иные интересы. Пока Пулька и Сарапул общались с бойцами, Митя одни на один поведал лейтенанту о войне России с Испанией. «Спасибо, что предупредил, шкипер», — сказал Егор, доставая из шкафчика бутылку рома «Капелька». «Мы ведь тут фактически сидим в западне. С испанцами у нас граница по суше, и не то, чтобы имелась хоть какая-то определяющая ее бумага. А помощи ждать особенно ниоткуда. И отступить мы не можем, потому что форт запирает путь к береговой батарее, а она защищает золотые ворота. Благо, что испанцев здесь тоже немного. Однако, раз началась война, могут прислать войска». Он налил ром по стаканам. Митя ром не любил, но из вежливости сделал маленький глоток. «Разошлю наших индейцев, чтобы узнали, не умышляют ли испанцы что-то против нас. В городе никому нет дела до этого», — посетовал Митя. «Люди привыкли к соседству», — лейтенант пожал плечами. «И пока что обходилось без стычек. Но вообще на той стороне испанцев, солдат я имею в виду, не больше роты. И они знают, что нас здесь тоже не больше. Вряд ли кто-то захочет изменить положение дел. Война не нужна никому». Последнее замечание Егор сделал с некоторым сожалением. Они посидели еще немного, вспомнили старые деньки. Прозвучало имя Сашки Загайнова, который, в отличие от Мити, уличных драк не избегал, и Кытманов его помнил даже лучше, чем шкипера. Тогда Митю точно прорвало. Он рассказал о гибели друга, о стычке с испанским корветом, о крушении Бланки, промолчав лишь о ларце с тайным грузом. А раз уж они настолько сошлись с лейтенантом, то пожаловался на состояние Низевая и спросил, нет ли у мушкетеров какого фрахта в Викторию. «Денег у меня в обрез», — развел Егор руками. «А если, как ты говоришь, пахнет войной, то тем паче по берегу ротную казну. По той же причине и фрахта у меня не будет. Если бы не война, пристроил бы к тебе пару парней пассажирами. Но теперь никаких отпусков». Он улыбнулся, увидев Митину грусть, добавил в свой стакан пойла. «Однако, помогу с деревом и парусиной. Пошли». Ром на лейтенанта, кажется, совсем не действовал. Шагал он уверенно, говорил много и язык не заплетался при разговоре. Они миновали амбар с воинскими запасами, возле которого стоял часовой, а затем, к удивлению Мити, и вовсе покинули крепость. «Есть старая большая палатка из парусины», — пояснил Кытманов. «Если отпороть от нее торцовые стороны, то останется ровный квадрат примерно 20 на 20 футов». Выйдя за пределы крепости, не подошли одному из старых сараев, покосившемуся, посеревшему от ветров и солнца и никем не охраняемому. Егор с трудом опер ржавый замок, и они вошли внутрь. Хотя на них пахнуло затхлостью, сыростью и грибами, снятый с полки сверток оказался чистым. Ни пятнышка плесени, ни истлевших нитей. Палатка явно хранилась в достойных условиях. Большой парус из нее не выкроить, но если пустить на латки или смастерить кливер. Палатку просушивали и проветривали каждое лето, но на солнце долго не держали, так что ткань сохранила прочность и плотность. «Тебе не дадут по шее за казенное добро?» – поинтересовался Митя из вежливости. «Добро не наше», – отмахнулся Кутманов. «Раньше сюда присылали колонистов для обучения всяким новым методам земледелия, но теперь от этого отказались. А палатки, в которых обычно размещали переселенцев, лежат без дела. Еще что-то нужно? Говори, не стесняйся. Мы тут гостей редко видим. Мачта у нас треснула. Страшно паруса ставить. С деревом помогу», — кивнул Кутманов. «Отсюда и до самых золотых ворот выбирайте любое, что помечено белой краской. Мы давно уже выкупили у индейцев часть леса, но пока в древесине нет надобности, предпочитаем держать дерево на корню, так оно меньше гниет». Чуть позже вместе с матросами Митя выбрал небольшое деревце, которое хоть и не являлось идеальным для починки мачты, имело то преимущество, что росло на склоне и его легко можно было скатить к воде. На то, чтобы срубить дерево и очистить от веток, у них ушел весь следующий день, а уже вечером, привязав очищенный ствол к лодке, они отправились к шхуне. «С долгами дома разберемся», — объявил Митя команде, «а пока нужно привести в порядок шхуну». Он вздохнул. Шансы на удачное завершение плавания убывали с каждым днем. Даже если они благополучно доберутся до Виктории, ему придется продать шхуну и пойти работать по найму. Причем вряд ли его сразу возьмут шкипером, скорее предложат походить несколько лет помощником. А значит, он вылетит из клуба капитанов, его не будут приглашать на ежегодный бал в Адмиралтейство, он потеряет место в морском совете. Кроме того, лишившись своего дела, он также вылетит из складчины, ибо она состоит из владельцев доходных предприятий, а не из наемных моряков. Потеря важных должностей и мест будет унизительной, и саму его судьбу долгие годы станут приводить, как пример скороспелого выскочки, который не справился с обузой взрослого человека. И все это терзало Митю чуть ли не больше, чем мысль, что придется расстаться с мечтой детства, собственным кораблем. «Давайте возьмемся за дело», — сказал он. Наладив талии и используя грот-мачту в качестве опоры, они выдернули сломанную фок-мачту и поставили на ее место добытое в Сан-Франциско дерево. Оно оказалось короче и тоньше прежнего и, конечно, не имело такой прочности, как стандартные мачты Виктории, выщелоченные в холодной пресной воде. Зато теперь она могла нести весь положенный набор парусов, которые пришлось латать с помощью палатки и скудных запасов. Все это заняло у них еще уйму времени. Фрахта так и не нашлось. Им предстояло вернуться в Викторию без нормальной оснастки, без денег и без товара. Глава 15. Красная папка. Олимп произвел на Гришу сильное впечатление. Однако, как оказалось, визит являлся лишь прелюдией к серьезному разговору. На этот раз после утреннего кофе и чтения газеты Тропинин предложил секретарю пройтись пешком. «Здесь недалеко», — сказал он, — «на главной набережной». Они прошли всего полсотни шагов, и Алексей Петрович остановился у парапета, то ли разглядывая корабли, то ли правый берег с домиками рабочих его фабрик, то ли наслаждаясь свежим воздухом, который в отличие от торговой гавани здесь оставался свежим даже в безветренную погоду. Тропинин молчал несколько минут, прежде чем задал вопрос: «Как вы полагаете, господин Смородин, кто и как управляет всеми нашими колониями, поселениями, островами и городами?» — спросил начальник. Гриша и сам часто размышлял об этом, когда писал статьи для энциклопедии. Получалось, что никакой стройной системы управления в колониях не имелось. Раньше всем управляла компания ИВС-1, подчинялась ее интересам. А что теперь? Складчина не имела ни четких границ, ни перечня территорий, которые могла назвать своими. Виктория являлась городом, но часто так называли все пространство, где ее жители имели экономический интерес. С другой стороны, даже остров далеко не полностью находился под контролем складчины, в его северной части властвовали воинственные квакиутли. Тихоокеанскими штатами называли объединение колоний, однако и этот проект не имел ни конституции, ни законов, ни представительных органов власти, а зона интересов включала весь океан и побережье Америки до самого водораздела. При этом одни острова, вроде Нука-Хива или Кусай, населяли природные жители, а складчина или какая-то из компаний Виктории имели там торговый пост. Другие острова, вроде Рождества, заселялись колонистами, третьи оставались необитаемыми, но на них велись разработки гуана или звероловный промысел. На Алеутских островах вообще царило многовластие. Местные племена, независимые колонисты, промышленные, Российская империя, компании складчины. На Оаху правил местный король Кахахан, но портом, крепостями и поселениями колонистов заправлял Ипполит Семенович Степанов, бывший ссыльный дворянин Российской империи. Богатая сахарная компания владела плантациями и фабриками. Туземные княжества и кланы лавировали между этими тремя центрами силы. Хотя формально природные жители подчинялись королю, они все больше зависели от колонистов, в руках которых сосредоточились богатства и технологии. Только Виктория избирала совет, который решал некоторые вопросы. Другие города даже таких куцых органов не имели. Где-то вопросы решались сходом, собранием, где-то частной инициативой или директивами той или иной компании. Индийские племена жили сами по себе или селились среди русских, перенимая чужие обычаи. Причем даже само понятие племени оказалось размытым. Иногда сообщество индейцев состояло из небольшой семьи, рода, а иногда являлось крупным союзом, где даже языки значительно различались. Да и сама складчина имела довольно расплывчатую структуру. Собрание пайщиков выбирал правление, которое распределяло дела и утверждал расходы. Но одни члены правления занимались конкретными делами, а другие только голосовали, принимая решения. С другой стороны, существовало много различных структур, не подчиненных складчине напрямую, таких как зерновая компания, морское собрание, меховая компания, винокуренный картель. Единственное, что упорядочивало весь этот хаос и позволяло колониям развиваться в едином замысле, это воля некоторых людей, обладающих финансовыми возможностями и определенным авторитетом. Таких людей, как Тропинин и тех, кого Гриша видел в Олимпе. Последнее предположение он высказал вслух. «Верно», — согласился Алексей Петрович. «У нас нет государя и государства. Мы остров не только в географическом смысле, но и в смысле затравки цивилизации посреди океана дикости. И я имею в виду не только побережье Америки и Тихий океан. Мы взращиваем общество, какого еще не создали нигде в мире. Большинство тех, кто уже прибыл и еще прибудет в нашу страну, крестьяне, старатели, охотники, лесорубы, в массе своей нищие и необразованные люди. Хаос, океан судеб, стремлений. Местные индейцы и вовсе прозябают в первозданной дикости. И поскольку у нас пока нет государства, то нет четких правил, устава, основополагающего закона, ничего формального, что могло бы стать маяком для всех этих людей. Поэтому, да, вы правы, маяком служит активная группа людей, носителей идей, ценностей, стратегий, людей, способных воспроизводить культуру и выступать, так сказать, ментальным и этическим ориентиром. Потому что доминирующей религии, которая заведовала бы моралью, у нас нет тоже. Гриша кивнул, не столько соглашаясь, сколько показывая, что понимает, о чем идет речь и следит за ходом мысли начальника. Такую группу людей социальная теория называет элитой, продолжил Тропинин. Клуб «Олимп» собирает их вместе для свободных дискуссий. Иван-американец сделал ставку на средний класс, как он называл зажиточный и образованный слой горожан и фермеров. Это была его идея фикс. Чем больше средний класс, утверждал он, тем прочнее будет стоять на ногах общество и страна. Пожалуй, в этом есть смысл, согласился Гриша, ничуть не умаляя его главный посыл. Мы, его последователи, добавили к первичной системе элиту. Эти два слоя общества призваны дополнять друг друга. Как, если взять за аналогию судно, Тропинин указал на шхуну, стоящую посреди гавани, то средний класс — это как бы корпус корабля, который не позволяет ему утонуть, а элита сродни парусам, что движут его вперед. И еще у корабля есть руль, заметил Гриша, быстро усвоив новый материал. Верно, ха-ха, верно, Алексей Петрович кивнул. Элита лишь внешнее облако, если можно так выразиться, мякоть плода, а есть и ядро, косточка. Косточка, пришло время посвятить вас в более тонкие материи нашего существования. Именно этим мы сегодня займемся. Гришу слова начальника заинтриговали, и это еще мягко сказано. Он просто сгорал от любопытства. К счастью, идти далеко не пришлось. Здесь же на набережной располагалось трехэтажное здание, когда-то служившее главной конторой старой компании, а теперь принадлежащее отчасти складчине, отчасти объединенной меховой компании, отчасти издательству. Они вошли в холл, свернули в левый коридор и поднялись по лестнице. Секретный отдел расположился в северном крыле здания. Вход туда вел через обычный, ничем не примечательный кабинет, где сидел заурядный с виду переписчик. Вот только его нарукавники не блестели потертостями, на руках не имелось следов чернил, зато сбитые костяшки пальцев намекали на профессию иного рода. «То, что здесь расположено, уже не совсем складчина», — сказал Тропинин, прикрывая дверь. «Это круг ближайших соратников Ивана-американца. Можно назвать нас тайным правительством, но это не будет соответствовать истине. Мы не правим, мы направляем. А в чем разница? Мы своего рода хранители первоначальных идей, заложенных Иваном-американцем». Конечно, Алексей Петрович малость преуменьшал значение секретного крыла. Для идей не требовалось столько кабинетов, комнат, стеллажей с книгами и бумагами. Они прошли сквозь все это, прежде чем попали в просторный зал. На стене висел синий флаг с золотыми звездами, обозначающими территории Тихоокеанских штатов и одновременно ковш Большой Медведицы. Рядом висела подробная карта побережья от залива Сан-Франциско до Берингова пролива. США была тщательно прорисована вглубь континента до водораздела и примерно на 5 стен верст дальше. «Такой подробной карты нет ни у кого во всем мире», — сказал Тропинин. «На ней указаны некоторые вещи, которые мы храним в секрете до лучших времен. Например, месторождение золота». Начальник показал гостю выдвижные щиты с планами той или иной местности, лоциями и общими картами. Большая карта Тихого океана занимала особое место, и, как заметил Гриша, вся она была испещрена мелкими дырками. «Когда-то мы пытались отследить движение кораблей наших колоний», — пояснил Тропинин. «Втыкали в карту булавки с портами отправки и назначения, натягивали между ними нитку, обозначая маршрут. Каждый день бегунок с названием корабля передвигали дальше. Точности никакой, схема движения давала лишь общее представление. В то время в операционном зале всегда находилось с полдюжины операторов. Теперь этим занимается Адмиралтейство, а здесь стало гораздо тише. Навскидку зал вмещал с полсотни человек, которые могли собраться за большим центральным столом или работать отдельно в закутках, где стояло несколько маленьких конторок и столиков. В одном из таких уголков имелась небольшая кухня со спиртовкой, посудой, банками с кофе, чаем и сахаром. Туда они и направились. Алексей Петрович бросил в джезву несколько ложек молотого кофе, залил водой из большой стеклянной банки и поставил на спиртовку. «Иван-американец не любил чиновников», — продолжил он разговор. «Никаких, ни государевых, ни компанейских, ни церковников, ни общественников. Всякий, кто управляет чужими деньгами, чужой собственностью, с его точки зрения делает это в лучшем случае неэффективно, а в худшем гребет в свой карман. Поэтому, создавая складчину, он определил, что в правление будут избирать только владельцев бизнеса из тех, кто платит десятину, и получать они будут символическую зарплату, одну астру в год. Однако, в таком решении скрывается подвох. Угадайте, какой? Они будут принимать решения в пользу своих коммерческих интересов? Верно, молодой человек, избежать противоречий невозможно. Чтобы это не зашло слишком далеко, проводятся ежегодные съезды. Любого из нас можно переизбрать. Однако, сменяемость и подотчетность лишь второстепенный фактор. Главное, это группа людей, которым не безразлична судьба нашей страны. То, что вы метафорически назвали рулем корабля. Сейчас всем этим занимается довольно сплоченный союз последователей Ивана-американца. Его друзья, ученики, соратники. Мы держимся вместе, даже если подчас спорим между собой. Мы владеем крупными компаниями и через них контролируем складчину. Проблема в том, что наше поколение рано или поздно уйдет, увы, и к этому времени мы хотим получить или работоспособное административное устройство, или сплоченную группу собственных учеников, а лучше и то, и другое. Кофе поднялся, и Алексей Петрович снял джезву со спиртовки. «Пусть отстоится», — сказал начальник, а сам отправился к другому уголку зала. Он подошел к невзрачному, но, видимо, очень прочному несгораемому шкафу, и около минуты возился с ключами. Наконец дверца открылась, и Тропинин вернулся в кухонную выгородку с папкой в руках. Она выглядела довольно пухлой. «Это красная папка», — сказал Грише Тропинин. Поскольку цвет Гриша и сам мог разглядеть, стало очевидно, что красная — это название. «Она послужит ориентиром для тех, кто сменит наше поколение», — пояснил Алексей Петрович. «Здесь план развития колонии на ближайшие 100 лет». «На 100 лет?» — не поверил Гриша. Записки начал составлять еще Иван-американец, а мы позже дополнили собственными соображениями. Мы хоть и придерживаемся общей линии, открыты новым идеям и готовы внести в план поправки. Но как можно планировать на 100 лет? Это не подробный план, а лишь общие наброски. Здесь изложены основные принципы и цели развития колоний, перечень необходимых дел. Содержится список возможных проблем и способы их решения. Прогнозы, обоснования и все в таком духе. Мы регулярно проводим мозговые штурмы по той или иной теме, чтобы разработать подходы и выработать базовые принципы. Гриша кивнул. Например, вы слышали в Олимпе разговор о форпосте в Южно-Китайском море. Это один из пунктов. В идеале мы собираемся покрыть форпостами весь океан. Конечно, ставить крепости где попало нет смысла. Нужно занимать ключевые места. Но как понять, какое место ключевое, можете вы спросить. Гриша спрашивать не собирался, однако Тропинина это не остановило. Вот тут на помощь приходит соображение из красной папки. Возьмем, к примеру, Панамский перешейк или Дариенский, как его еще называют. Перешейк. Тропинин, чуть хромая, подошел к стенду и выдвинул из ниши общую карту побережья обеих Америк. Вот, показал он почти в самый центр, узкая часть материка, и предмет нашего пристального внимания. Когда-нибудь он станет воротами в Тихий океан из Атлантики вместо мыса Горн. Попытки уже предпринимались, а места там гиблые. В свое время шотландцы задумали установить там власть и сесть на доходный путь между океанами, но все они погибли от болезни и сопротивления индейцев. Предприятие вылетело в трубу, что, как считается, привело к падению независимости Шотландии. Так что играть в эти игры следует осторожно, но рано или поздно там построят железную дорогу, или выкопают канал. Возможно, не прямо в этом месте, а севернее или южнее. Так или иначе, перешейк станет центром притяжения интересов торговли и политики многих держав. Соответственно, наша задача держать его под контролем. Когда-нибудь мы попытаемся получить концессию на канал или дорогу, или войти в долю с кем-то еще, стать друзьями местному правительству. А испанцы? Испанцы плохо контролируют эти места, слишком уж они гиблые для белого человека. Да и вообще долго им в Америке не продержаться. А нам следует вовремя обрести там друзей. И если не получится войти в долю, то хотя бы занять остров поблизости или кусочек материковой земли. В общем, так или иначе получить присутствие. Тропинин достал из небольшого шкафчика две чашки и разлил по ним кофе. Молока нет, а сахара кладите сколько угодно, усмехнулся он. Подходящий остров в архипелаге Риау позволит контролировать Малаккский пролив, а с ним путь в Тихий океан с запада, из Индии. В Олимпе мы говорили с промышленниками, и я делал акцент на торговле, рабочей силе, но важны, разумеется, не только они, и таких ключевых мест много. Уналашка, стоящая у выхода к северным водам, Нука-Хива, прикрывающий путь к южным морям с востока. Нам не нужно захватывать обширные территории суши, мы океанская держава. Наше будущее – флот, а флоту нужны базы. В то же время ресурсы океана недооценивают. Сейчас это калан, котик, киты. Но придет время, цениться будет простая рыба, крабы, креветки, устрицы, острова с залежами гуана и красивыми пляжами. И когда это время придет, многие захотят наложить на природные богатства лапу. Об этом тоже не следует забывать. Британия, Франция, Российская империя, Испанская корона, США, Китай, Япония. Япония, удивился Гриша. Представьте себе, сейчас она в изоляции, а несколько веков назад пыталась захватить Корею. И будьте уверены, попытается вновь. И не только Корею. Тропинин, наконец, взял паузу и сделал несколько глотков из чашки. На вкус Гриши кофе слишком остыл, но он уже изучил привычки начальника. Тот не любил кофейную муть и всегда давал ей осесть. Сделав глоток, Гриша задумался над услышанным. В воинственность Японии и других азиатских государств ему верилось слабо, не им противостоять европейским колониям. Как не мог он представить на Тихом океане и Соединенные Штаты. Нет у бостонцев здесь никаких интересов, кроме торговли пушниной и китоловного промысла. Если от кого и следует ожидать нападения, то от европейских империй, и прежде всего от британцев, которые уже теснят конкурентов по всему миру. Он перевел взгляд на карту. Думаю, если британцы захотят властвовать на Тихом океане, они прежде всего решат захватить Оху. Верно, удовлетворенно кивнул Тропинин и отставил чашку в сторону. Британцы или бостонцы, кто-то из них обязательно захотят. Причем Оху все еще остается нашим уязвимым местом. Большинство гавайцев не испытывают к Виктории преданности. По большому счету Кахахан зависит от нашей поддержки только в борьбе с Камиамиа, и при первом удобном случае он переметнется на другую сторону, ударив нам в спину. Именно поэтому Ипполит Семенович Степанов прилагает усилия к строительству крепости и вовлечению туземцев в нашу экономику. Думаю, лет 20 у нас еще есть. К исходу этого срока мы должны перетянуть на свою сторону значительную часть населения.